заместителей председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Гинам, Чхэ Тэбок, Ким Пхёнхэ, О Суён и другие ответственные работники ЦК партии 12 апреля посетили гостиницу, где прибывают участники торжества в честь Дня Солнца, и приветствовали их.